о чем могут рассказать кровь и волосы. Метод Улингута. С тех пор, как молодая еще тогда судебная медицина добилась поразительных результатов при идентификации трупа Коуфе, прошло более 100 лет. За это время судебная медицина значительно продвинулась вперед. Например, если тогда идентификация по зубам и зубным протезам делала еще только первые шаги, то сейчас имеется уже немало классических случаев, когда жертву убийства устанавливали на основании именно таких исследований. По зубам можно определить не только возраст человека, но и характерные черты его лица. Иногда зубы могут рассказать о социальном положении и профессии личности. В качестве примера типичных профессиональных повреждений зубов словарь судебной медицины и криминалистики приводит повреждение у сапожника, который при ручной работе протягивает через передние зубы дратву. Выводы о социальном положении исследуемого можно сделать с учетом состояния его зубов и применявшихся способов их лечения. Например, только тот, кто располагает необходимыми финансовыми средствами, может позволить себе дорогие золотые пломбы, мосты и протезы из дорогостоящих материалов. Судебная медицина сейчас использует и многие другие данные для идентификации трупа. Но идентификация трупа – только часть сферы использования судебной медицины. Есть и другие виды судебно-медицинских исследований, которые помогают раскрывать убийства и иные преступления против личности. Очень важно, к примеру, исследование пятен крови, или точнее пятен, которые предположительно образованы кровью. То, что в лабораторных условиях устанавливается за несколько минут, а именно, действительно ли пятна образованы кровью или они имеют другое происхождение, для полицейского или следователя на месте происшествия установить далеко не просто. Ведь пятна от кофе, шоколада, краски, ржавчины, табака и многих других веществ часто очень похожи на высохшую кровь. Известно, что кровь состоит из красных и белых кровяных телец. Красные кровяные тельца транспортируют кислород от легких по артериям всего тела, после чего отдавшая кислород кровь по венам возвращается к сердцу и снова идет к легким, где опять обогащается кислородом. Поэтому кровь артерий светло-красная, кровь вен темно-красная, а кровь легких пенистая светло-красная. В то же время пятна крови далеко не всегда красные. Они могут быть коричневатыми, зеленоватыми, желтоватыми или вообще бесцветными. На камнях, коре и многих других поверхностях кровь, несмотря на ее красный цвет, можно не заметить. Она может сильно изменяться в зависимости от материала, на котором находится, атмосферных условий, а также в зависимости от времени нахождения на конкретной поверхности. Хотя кровь далеко не везде хорошо видна, ее можно выявить и там, где никаких ее видимых следов нет. Даже если убийца тщательнейшим образом вымыл свои окровавленные руки, через 3-4 дня на них все равно можно будет установить наличие следов крови. Поискам, фиксации и анализу следов крови при раскрытии преступлений придается огромное значение. Причем не только при раскрытии убийств. Часто важно установить, принадлежит ли кровь человеку или животному, каковы группы крови и другие ее особенности, как давно образовалось кровяное пятно, при каких обстоятельствах, сколько было крови и так далее. Для установления механизма происшествия очень важны форма пятен крови, их расположение и количество. Например, большое количество крови на месте происшествия еще не обязательно говорит об убийстве, при котором, наоборот, крови часто бывает мало. Большое количество крови на месте происшествия свидетельствует, исходя из опыта, скорее о самоубийстве или несчастном случае. Установить, принадлежит ли кровь человеку или животному, можно только путем лабораторных исследований. 100 лет тому назад это сделать еще не удавалось. Заслуга в разработке путей такого исследования принадлежит немецкому медику Улингуту, предложившему в начале нашего века так называемый метод прецепитационной реакции, то есть реакции, сопровождающейся выпадением осадка. Располагая набором сывороток, рецепитирующих белки человека и различных животных, можно установить видовую принадлежность крови в исследуемом пятне путем контактов этих сывороток с вытяжками из данного пятна. Использование этого метода помогло тогда уличить виновника сенсационного двойного убийства. Зверское убийство детей на острове Рюген. Двое мальчиков в возрасте 8 и 6 лет найдены расчлененными в лесу. Полиция лихорадочно разыскивает убийц. Это страшное сообщение опубликовали в первых числах июля 1901 года все немецкие газеты. Вечером 1 июля двое детей не пришли домой. Их отец с двумя соседями и жандармом стал искать их в ближайшем лесу. Только на следующий день в чаще обнаружили два изуродованных трупа. Рядом в кустах лежал большой окровавленный булыжник, которым убийца проломил голову своим жертвам. Следственный судья из Грайсвальда, прочитав полицейский протокол осмотра места происшествия, твердо заявил: «Умышленное убийство на почве полового извращения. Никаких сомнений. Все улики свидетельствуют об этом. Надо надеяться, что убийца скоро будет схвачен». Повсюду в окрестностях полиция опрашивала, не видел ли кто-нибудь обоих детей в сопровождении незнакомца. Уже в полдень торговка овощами сделала важное сообщение. «Да, я хорошо знаю обоих мальчиков. Я видела, как с ними разговаривал Теснов». Полицейский чиновник насторожился. «Вы говорите Теснов?» «Да, Людвиг. Он из Баабе на Рюгене». «Когда он разговаривал с детьми?» «Вчера, 1 июля, уже под вечер», — пояснила женщина, ясно понимающая важность своего сообщения. «Скажите, что вы знаете про этого Теснова?» «Ну, как вам сказать? Это довольно странный парень, настоящий чудак. Я его уже давно не видела. Он работал в разных местах по всей Германии столяром и только недавно вернулся к нам на Рюген». Больше ничего нельзя было вытянуть из торговки овощами. Вечером этого дня, 2 июля, один рабочий сообщил: «Я вчера вечером видел Теснова по дороге домой, и мне бросилось в глаза, что его одежда вся в коричневых пятнах». Подозрение укреплялось. Вскоре Теснов был арестован в своей рабочей одежде. В его шкафу полиция нашла еще хороший костюм, шляпу, бумажный воротничок и галстук. Все новое. Эти вещи вместе с арестованным полицейские доставили к следственному судье. «Значит, вы продолжаете утверждать, что не имеете никакого отношения к убийству?» — спросил следственный судья Столлера, который на протяжении всего допроса возмущенно отвергал подозрения. Он разыгрывал из себя оскорбленного, с упреком выкрикивая: «Это невероятно, что вы здесь на меня пытаетесь навесить, господин следственный судья. Я даже муху не могу обидеть, не говоря уже об убийстве, да еще невинных маленьких детей. Почему же вы тщательно выстирали отдельные части вашей одежды?» «Потому что там были пятна». «Что это за пятна?» Арестованный недоуменно пожал плечами, а затем произнес уклончиво: «Откуда мне знать? Всякие. Примерно такие же пятна, как и на рубашке, на полях шляпы, на жакете, на обшлагах брюк и жилете». Каждый предмет одежды, предъявляя подозреваемому, следственный судья держал у него перед глазами. Показалось, что раза два, глядя на свои вещи, Теснов слегка вздрогнул, но овладел собой и упорно продолжал утверждать: «Никакого отношения к смерти детей я не имею». «Я спросил о пятнах», — непреклонно настаивал следственный судья. «Итак, ну, если вам необходимо это знать, пятна на шляпе — это овечья кровь, она уже очень старая, а остальные — столярная морилка. Что это?» «Да, это следы столярной морилки, с которой я работаю изо дня в день». Слова «столярная морилка» заставили следственного судью насторожиться. Он вспомнил о другом убийстве детей 9 сентября 1898 года в одной деревне под Остенбрюком. «Да, правильно. Тогда в лесу нашли расчлененные трупы двух маленьких девочек». Подозрение пало на Столлера, который также объяснял коричневые пятна на своей одежде попаданием столярной морилки. «Удивительно», — промелькнуло в голове следственного судьи. «Лучше всего, пожалуй, запросить органы юстиции в Остенбрюке». Ответ ошеломил. Подозреваемым тогда Столлером был никто иной, как Людвиг Теснов из Баабе на Рюгене. Но убийство двух девочек полиция так и не смогла раскрыть. «Интересно», — размышлял следственный судья, — Кажется, задержав Теснова, мы схватили и убийцу двух тех девочек. Но это еще надо доказать, неопровержимо и бесспорно. Еще одно сообщение жандармерии Серегина дало следственному судье пищу для размышлений. Один пастух явился в полицию и заявил. «Значит, это было в ночь с 11 на 12 июня. Я оставил своих овец на поле, а сам пошел в ближайший кабачок. Когда я вернулся, меня ждал сюрприз. 6 или 7 овец были варварски заколоты и разрезаны на куски, которые этот парень разбросал по всему полю». «Какой парень?» — спросил полицейский. «Вы его знаете?» Пастух покачал головой. «Прежде я его никогда не видел. Если бы я пришел немножко раньше, то прихватил бы его. Но, к сожалению, я увидел только, как он убегал». «Вы бы его узнали?» «Конечно. Может, вы его уже схватили?» Прочитав протокол об этом случае, следственный судья сразу же вызвал пастуха к себе в Грайсвальд и провел опознание Теснова. «Это он, господин следственный судья, тот парень, который зарезал моих овец!» — взволнованно закричал пастух. «Я узнаю его. Несмотря на то, что тогда было темно, я видел его со стороны. Его профиль, его походка и как он двигает руками. Это он, господин следственный судья, это он!» «Ну, Теснов, что вы теперь скажете?» Голос следственного судьи звучал резко и пронизывающе. Но Столяр не поддался давлению и вновь начал заверять сострадающим и оскорбленным выражением лица, что он ни в чем не виноват. «Как правда то, что я стою перед вами, господин следственный судья, так правда и то, что я никогда не тронул ни одной невинной скотины. А пятна крови на вашей одежде — это столярная морилка, это вовсе не кровь!» Теснов упорно продолжал лгать. 23 июля, после очередного изнуряющего, но, как и прежде, безрезультатного допроса, следственный судья докладывал прокурору. «Я уверен, что он убийца, но изобличить его исключительно трудно, если не невозможно». «До сего времени это было именно так, дорогой коллега», — заметил прокурор. «Но сейчас, применив метод Уллингута, можно точно доказать происхождение пятен». «Метод Уллингута? Признаюсь, я о нем еще не слышал. Он известен всего несколько месяцев. В феврале Уллингут опубликовал свое вызвавшее сенсацию открытие, с которым я и ознакомился. Вы должны обязательно рассказать мне об этом», — попросил следственный судья. «Все это довольно сложно, а я, как вам известно, не являюсь ни медиком, ни химиком. Но я понял, что теперь можно установить, образовано ли исследуемое пятно кровью, и более того, принадлежит эта кровь человеку или животному, и кому именно. Например, рогатому скоту, лошади, свинье, овце или собаке. Если этот метод научно обоснован и неуязвим, то в судебной медицине была бы революция», — взволновался следственный судья. «Верно, коллега, и мы не будем больше беспомощными перед убийцей, который невозмутимо утверждает, что кровь на его одежде от убитого животного. Мне нужна помощь этого Уллингута. Только так я могу вывести Теснова на чистую воду. Это очень просто сделать, так как он работает ассистентом на медицинском факультете Грайсвальдского университета в 2 шагах отсюда. Все это было очень кстати, так как общественность уже выражала недовольство по поводу того, что убийца детей все еще не найден. Когда Пауль Уллингут получил пакеты с одеждой Теснова и окровавленным булыжником, он понял, какое значение будут иметь результаты его исследования для дальнейшего авторитета судебной медицины всего мира. «Вы можете быть совершенно спокойны», — заверил он следственного судью. «Исследования будут проведены со всей тщательностью». «Да, но с момента убийства обоих мальчиков прошло более 4 недель. Кровь уже не свежая, если это вообще кровь». «С этого основного вопроса, кровь или не кровь, я и начинаю. А свежая ли она, или за прошедшие недели и месяцы она успела высохнуть, это мне не мешает. Я достаточно долго экспериментировал и с высшей кровью. Мне нужно только соскрести маленькие частицы с каждого исследуемого пятна. А где это не получится, я вырежу пятно вместе с материей. А затем? Затем я растворяю все в физиологическом растворе поваренной соли и продолжаю работу по своему методу, как со свежей кровью. Вместе со своим помощником Пауль Уллингут провел исследование около сотни пятен и пятнышек. Через несколько дней он составил экспертное заключение, которое сыграло решающую роль в деле по обвинению Теснама. В зале суда царила мертвая тишина, когда он объяснял основные принципы своего нового научного метода, ставшего вскоре широко известным. Свое заключение он закончил так. «Высочайший суд, уважаемые присяжные, господин прокурор, я завершаю изложение моих выводов и хотел бы еще раз подчеркнуть общий итог. Рабочая одежда обвиняемого не содержит никаких пятен крови. Что же касается его хороших вещей, которые найдены в его платяном шкафу и которые он носил во время вменяемого ему убийства, то на них я обнаружил большое количество человеческой крови, а именно в 6 местах на жакете, в 7 местах на брюках, в 4 местах на жилете, в 1 месте на рубашке и в 4 местах на шляпе. Не менее значителен тот факт, что на жакете и в 3 местах на брюках обнаружена кровь овцы. На основании совокупности всех доказательств и прежде всего заключения Уллингута, Теснов за совершенное им убийство детей был приговорен к смерти и в 1904 году казнен. В связи с этим процессом, вызвавшим в судебной медицине широкий резонанс, метод Уллингута, названный реакцией прецепитации, был признан одним из крупнейших достижений судебной медицины на рубеже 2 веков.